об авторе. Андрей Фоменко – российский предприниматель, который более 20 лет работает над созданием и продвижением проектов, направленных на сохранение молодости и здоровья. 1996 год. Создание биотехнологического фонда «Вечная молодость» для поддержки российских ученых и исследований по теме продления жизни. 2014 год. Основание компании ИВАО. Платформы по объединению инвесторов, предпринимателей и ученых в области биотехнологий и борьбы со старением. 2015 год. Членство в экспертном совете Института Бака по исследованию старения, США. 2016 год. Организация международной конференции «Биомедицинские инновации для здорового долголетия» с участием более 300 ученых из 20 стран. Соавторство в написании книг «Потенциальные геропротекторы. Биомаркеры старения человека». 2020 год. Создание лектория Vita Space Lectures. Проведение публичных лекций, семинаров по темам замедления старения и продления жизни. 2021 год. Издание книги «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». 2022 год. Издание книги «Сила молодости. Как настроить ум и тело на долгую жизнь». Текущий проект автора – разработка VSH-25. Это экспериментальная биологическая программа комплексного воздействия, направленная на восстановление ресурсов организма, омоложение и долголетие. Андрей Фоменко о книге «Трансгуманизм 2.0». Моей задачей было показать, что отмена старения и смерти не является чем-то фантастическим. Это настоящая возможность, которую можно осуществить при нашей жизни. Я считаю, мы все живем в эпоху, когда научно-технические возможности настолько велики, насколько велико желание людей вечно оставаться молодыми. Так почему бы не воплотить желаемое в реальность?